Гараманты – первобытные племена Сахары, бродячие охотники и собиратели плодов, создавшие Ливию, по исторической традиции и версии Геродота, считавшиеся самым древним населением Африки, родственны бушменам по этой же версии. Гараманты – жители неолита в 7-6 тысячелетиях до нашей эры. Смотри Геродот, история в 9 книгах, Ленинград, 1972 год, страница 558. В его 4 книге рассказывается о плоскогорье Фессан, итальянское Фессан, во времена владения Италией Ливией в 20 веке нашей эры, к югу от которого жили гараманты. Их караванный путь вел от озера и города Гарама, на юг. Наскальная живопись страны гарамантов демонстрирует изображение буйволов с загнутыми назад рогами и боевых колесниц, особенно типа «летящий галоп». Наскальная живопись и материальные предметы культуры гарамантов вызвали громадный интерес среди исследователей и искусствоведов Запада. Культура кочевников-скотоводов Древней Сахары породила особый вкус к путешествиям. По исследованиям Льва Гумилева, гараманты связаны этногенезом с современным населением Сахары. Тиббу или Теда, Тубу являются реликтовыми остатками прежней цивилизации гарамантов, уничтоженной хамитскими и, возможно, негроидными племенами Востока Африки. Тиббу, люди скал, немногочисленный народ, 12 тысяч человек, живут на массиве Тибести, высотой почти в 3,5 километра над уровнем песков. Этнической связи с туарегами не наблюдается. Справочный исторический материал смотри в монографии «Сахара». Москва, «Прогресс», 1990 год, глава «Коренное население Сахары». Даки. Крупнейшая из фракийских племен на территории к северу от Дуная, в регионе современной Румынии и Молдавии. Враждовали с соседями, гетами, тоже фракийцами, жившими севернее даков, до Карпат и восточнее. В начале II века нашей эры даки были завоеваны Римом, образовавшим имперскую провинцию Дакию. Даки романизировались. Так называемые свободные даки ушли на восток. Кровопролитные войны римлян в Дакии не принесли империи славы. Карела или Корела. Финское племя, расселившееся в 17-18 веках на пространстве от Белого моря до Прибалтики, самоотождествляют себя не с финнами соседней Финляндии, но с более древним населением финского расселения на севере России. Квакеры. От английского «quakers» буквально «трясущиеся». Само название «Общество друзей» – английская религиозная секта, возникшая в 17 веке. Один из основателей секты, Фокс, в конце 17 века с пропагандой своих взглядов ездил в Шотландию, Германию, Америку, Голландию. Протестантизм квакеров был груб и прямолинеен. Квакеры отвергают всякую церковность, внешнюю церковь, все таинства и обряды. Погребение происходит молча и без церемоний. Квакеры основали одну из американских колоний, Пенсильванию, что сообщило особый характер истории этого штата. Колонии. Колониальные владения. Для западноевропейских стран колониальное расширение 19-20 веков является инерционной фазой развития. Так Англия после восстания сипаев упраздняет Ост-Индскую компанию и включает Индию непосредственно в состав короны, Британскую империю. В течение XIX века Англия последовательно колонизирует владения в Восточной и Южной Африке, Океании и других местах. колонии ее в Карибской Америке и в Гондурасе. Показателен при этом временной ряд. Захват Золотого берега в Африке, 1876 год. Трансвааль, 1877-1900. В пользу Англии отходят все колонии Голландии в Южной Африке. Она присоединяет Египет, 1882 год, и устраивает кондоминиум совладения с Египтом Судана, 1899 год.